Глава первая. Неделю спустя. Только вот это оказалось легче сказать, чем сделать. Девчонка словно испарилась, даже на камерах наблюдения мы ничего не нашли. Ни ее, ни того, кто эту почту доставлял. Да мы всю корпорацию перевернули с ног на голову, прошерстили все здание от крыши до подвала, и ни хрена. Проверили всех сотрудников, абсолютно всех, кто работает в нашей компании. У всех оказалось железное алиби, а мы остались с носом, вернее, с посиневшими яйцами. На конверте было четко написано: «Понравился ли вам мой подарок?» Послание адресовано всем четверым, в этом сомнений не было. Мы с братьями частенько делили женщин, участвовали в оргиях, трахали все разом одну тёлку, выплескивали на нее бушевавшие в крови гормоны и, конечно, щедро благодарили. В основном пользовали проверенных, умелых, знающих себе цену, которые бы потом не имели нам мозги разговорами о серьезных отношениях. Какие к черту серьезные отношения? Где мы и где семья, детишки и постоянное мозгоклюйство от женщины? Правильно, нигде. Только нашим деду и бабушке этого не докажешь. Мы, сыны своего отца от разных матерей, даже не задумывались остепениться. Слишком молодые, слишком горячие, с бушующими в крови гормонами. Мы еще не нашли женщину, с которой хотели бы создать семью. Кроме того, не каждая согласится жить и трахаться сразу с четверыми мужиками. А тех, кто способен выдержать мой сексуальный аппетит, не говоря уже о аппетите моих братьев. В общем, такой тёлки не существует в природе. Так мы думали до тех пор, пока какой-то шутник не прислал мне в конверте мокрое женское белье. С тех пор все полетело в тартарары. И мы едва не перегрызлись из-за каких-то бабских труселей, пусть офигенно сексуальных. В конце концов, подравшись, просто разрезали их на четыре части. И теперь каждый, как чертов фетишист, носит в кармане свой кусочек. Тьфу, блять, кто бы мог подумать, что я, заядлый холостяк, буду так бегать за бабой. Да я никогда так не унижался. Вот это и бесило больше всего. За прошедшую неделю нам ничего не удалось о ней узнать. Ну, разве только то, что она любит шикарное дорогое нижнее белье. Наша служба безопасности даже выяснила марку производителя — Люксор. Только вот это ни хрена не помогло. Нижнее белье этой торговой марки поставлялось частным лицом в один из местных торговых центров и реализовывалось незаконно. Нет бумаг, нет денежных следов, нет зацепок. Раз в месяц новые модели приносила молодая девушка. Нам даже удалось раздобыть записи видеокамер наблюдения, и ту страшную хромоножку на видео отмели сразу. Это недоразумение не может быть той, кого мы ищем. Понятия не имею, как братья, а я в это не верил. Мы даже проследили за тем, как она приходила в магазин за расчетом. Я тогда вздрогнул, скривился от отвращения и перекрестился. Это не она. Больше у нас зацепок не имелось. И вот, спустя неделю мы вчетвером сидели в конференц-зале и думали, что делать дальше. «Нам нужно ее найти», — мрачно прорычал Дава сквозь зубы. «Так больше не может продолжаться». «Эта проклятая сучка словно приворожила меня», — вставил слово Клим. «И не только тебя, она приворожила нас всех». В какой момент мы, заядлые холостяки, стали настолько одержимы девкой, которую даже в глаза не видели? Даже Лев, самый спокойный и флегматичный из нас, пребывал не в лучшем расположении духа. И что будем делать? Она наверняка работает в нашей компании и, судя по всему, знает расположение камер, ведь не засветилась ни на одной. Как-то прошла мимо охраны, вмешался Лекс, начальник нашей службы безопасности. «И что ты предлагаешь, а? Лезть под юбку каждой девки, что работает на нас, и проверять, носит ли она нижнее белье и какое именно?» — недовольно проворчал Дава. «Ну вы же хотите ее найти? Мы все молча переглянулись. «Мы примерно знаем, как она выглядит. Осталось отобрать похожих девушек из числа сотрудниц компании и проверить все остальное». Лекс, уже не скрываясь, просто улыбился, издеваясь над нами. «Ему-то хорошо, дома ждет жена и не грозит сперматоксикоз». «Ага, и получить, если не по морде, то по иску за харассмент и сексуальное домогательство на рабочем месте», — недовольно пробурчал Дава. «И что бы вы обо мне ни думали, я не трахаю тех, с кем работаю, но, может, за исключением моей секретарши». «И как нам проверить всех сотрудниц? Есть идеи?» «Ладно, один вопрос решен. Как именно проверить, разберемся. Второй — как это чертово письмо попало ко мне в кабинет?» — прорычал я, стукнув кулаком по столу. «Как?» «Понятия не имею, братан. Мы все перепроверили, все, и нигде не видно, чтобы кто-то приносил конверт. Поймаю эту проклятую девку, придушу. Сначала выйду до искры с глаз, а потом придушу», — рыкнул яростно, незаметно поправляя ноющий член в штанах. «А если посылку доставляет мужик?» — усмехнулся Дава. «Заткнись, и без тебя тошно», — мрачно процедил я, сжимая в другой руке тонкое белое кружево. «Кому скажешь, не поверят. За прошедшую неделю я словно рехнулся, превратился в одержимого психа с манией преследования и животными инстинктами сталкера. И не я один. Как ей удалось завладеть всеми нашими помыслами? Ведьма. Мы в сотый раз крутили видео с камер наблюдения, пытались выискать нечто новое, возможно, что-то пропустили. Просматривали документы на девушку, приходившую в магазин эротического женского нижнего белья, ничего не сходилось, кроме... «Постойте!» — вскликнул Клим, просматривая видеокадры от магазина бабского шматья. «Я вспомнил, где видел эту хромоножку. Да мы все ее видели у того ларька с бабским барахлом. Да нет же, я видел ее раньше, она точно работает в нашей компании. Клим, ты уверен?» — переспросил я и снова скривился. «Не может такая уродина оказаться...» «Уверен. Впервые мы все воспряли духом. Хоть какая-то зацепка. Нужно найти ее, сделать нашей личной ассистенткой и поручить проверку девок. Пусть нечаянно расспросит. Бабы же любят поболтать. Выяснит, как зовут и как выглядит наша Золушка без труселей». Я призадумался. Клим прав. Другого выхода не оставалось. Других зацепок не было, все записи показывали одно и то же, а именно, никого из чужаков замечено не было. «Твою задницу, ну не призрак же принес этот гребаный конверт!» Мою гневную тираду прервал стук в дверь кабинета. «Пока мы тут, как придурки с посиневшими яйцами, просматриваем видеоматериалы, я приказал никого не впускать». Лиза прекрасно знала, что нарушить этот запрет можно лишь в одном случае, если на Землю упадет астероид. «Войдите!» — гаркнул басом, предчувствуя очередную задницу. «Лиза, я же предупреждал!» «Простите, Арис Николаевич, но там...» Секретарша побледнела, сравнявшись цветом лица со стеной. «Да не молчи ты!» В кабинете Клима Николаевича появилась посылка. «Только не говори, что еще одна!» — простонал я с каким-то извращенным предвкушением, желая как можно скорее открыть очередное послание от девицы-сталкера.